и создает течение в общественной жизни. Существо общественного бытия, как интимной публичности и публичной интимности, это ветер и поток духовных устремлений людей. В широком же смысле вся Земля, весь мир представляют собой комбинации веяний и течений. И знатоки этой науки ветров и вод, фэн-шуй, издавна указывали в Китае места, благоприятные для погребения, строительства дома, рытья колодца и так далее. Живя в изоляции от других ранних очагов мировой культуры, древнейшие жители среднекитайской равнины, а они появились там по меньшей мере за 6 тысячелетий до нашей эры, создали оригинальную цивилизацию со своим особым типом взаимоотношений человека и природы, прочным и цельным укладом жизни, устойчивыми культурными традициями. Эти люди были, как уже говорилось, прежде всего земледельцами, тысячами уз, связанными с родной землей. За много веков до Конфуция они научились выращивать культурные злаки, чумизу, просо, пшеницу, а также рис, хотя тот, во времена Конфуция, был еще редким угощением и появлялся лишь на столах знатных людей. Не зная винограда, они готовили вино из зерна и добавляли в него ароматные травы. Они очень рано научились получать нить из кокона тутового шелкопряда и изготовлять из нее прочные и теплые шелковые ткани, которыми потом так восхищался весь мир. В те времена возделывать можно было только земли в долинах рек, поэтому крестьянам приходилось бережно ухаживать за каждым клочком своего поля. А зимой, когда поля отдыхали, их жены выделывали шелковую пряжу и с помощью травы индиго красили ее в свой излюбленный темно-синий цвет. Задолго до Конфуция кончились времена, когда предки древних китайцев умели выделывать только каменные топоры, костяные ножи и глиняную посуду. Уже в начале 2-го тысячелетия до нашей эры в Китае открыли секрет изготовления бронзы, и с тех пор отливали из этого металла разные виды оружия: мечи, топоры, наконечники стрел, отдельные части боевых колесниц, но главное – сосуды разной формы, предназначавшиеся для жертвоприношений усопшим предкам. При Конфуции бронзовые изделия уже проникли в быт простых людей, но одновременно появился гораздо более прочный металл – железо. Железные предметы были тогда еще в новинку, а литейщики и кузнецы, умевшие повелевать металлом, казались многим настоящими кудесниками. И все-таки железный век неумолимо двигался, неся крутые перемены и в обществе, и в политике, и в культуре. На равнине Желтой реки поднялись сотни городов, обнесенных высокими стенами из утрамбованной земли. Порой они насчитывали по 10 тысяч и более жителей. Большие мастерские и целые кварталы, заселенные ремесленниками, монеты, отливавшиеся в виде ножа, лопаты и, наконец, более привычной для нас круглой монеты с дыркой, все это свидетельствует о высокоразвитой городской жизни, о превращении ремесла и торговли в заметную общественную силу. Еще за 1000 лет до Конфуция древние жители равнинной Желтой реки изобрели собственный календарь, который не имел себе равных по всей Восточной Азии. Это был в своей основе лунный календарь, то есть начало каждого месяца совпадало в нем с новолунием. Но он учитывал и движение Солнца, которое определяет смену времен года, и, следовательно, годовой цикл земледельческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый ритм движение светил на небе, годовой круговорот природы и хозяйственную деятельность людей. Так он стал убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи китайской цивилизации, идеи взаимного соответствия, органического единства трех сил, трех начал мироздания – неба, земли, человека. Вместе с календарем в Китае появилось другое оригинальное изобретение – иероглифическая письменность. Последняя первоначально состояла из пиктограмм, то есть рисунков отдельных предметов. Но как быть, если возникала необходимость передать на письме отвлеченные понятия?